Из дневника В. «Ты умница, детка», — послышался в наушниках голос Дональда, когда я выпустила булыжник из рук и посмотрела вниз на раздробленный череп, сочившийся кровью и мозговой жидкостью. Слово «детка» казалось чужеродным в его аристократическом лексиконе, поэтому звучало особенно впечатляюще, как будто этим «детка» он хотел подчеркнуть нечто очень важное, относящееся лично ко мне, выделяющее меня из толпы. Эта простая детка в его устах звучала так цинично и вместе с тем возбуждающе, что хотелось расшибиться в лепешку, но оправдать его ожидания. «Протри камень, унеси его подальше и беги к финишу», — напомнил он и отключился. А я все стояла, зачарованно глядя на распластанное на грязной земле тело, вспоминая, как еще несколько минут назад оно двигалось и изрыгало проклятие. Меня трясло от усталости и напряжения, картинка перед глазами плыла. Терзалась ли я угрызениями совести за то, что отняла у человека жизнь? Честно, если бы я не отняла у него жизнь, то была бы сейчас на полпути к праотцам. Он бы не пощадил меня. Он жаждал победы. Он видел во мне врага, которого собирался уничтожить. Так что нет, вины я не чувствовала. Если бы у меня имелся иной способ защитить себя, я бы им воспользовалась. Но иного способа не существовало, а значит, рассуждения бессмысленны. Единственное, о чем я в тот момент могла думать, поскорее завершить дистанцию, принять душ и как следует выспаться. Когда ты находишься на грани физических и эмоциональных возможностей, тебя перестают волновать экзистенциальные вопросы. Дональд много рассказывал мне, когда и как возникла организация и кто стоял у ее истоков. Я старалась не показывать своего детского восторга, но не уверена, что мне это хорошо удавалось. Имен он не называл. Со временем я сама их узнала и даже познакомилась кое с кем лично. Всего же их было пятеро. Друзей выпускников Гарварда, представителей золотой молодежи, баловней судьбы, присыщенных жизнью настолько, что популярные развлечения уже не вдохновляли их. И тогда они придумали идею клуба для избранных, клуба, где любой богатый человек мог осуществить свою фантазию, какой бы она ни была. Меня до сих пор поражает размах организации. Ее представители занимают все уровни власти, вплоть до высших постов в правительстве. Каждый отвечает за свою часть процесса, внося посильный вклад в функционирование клуба. Но полной информацией не обладает никто, кроме самих организаторов и частично доверенных лиц, в число которых входит и Дональд. Я пыталась выяснить, что побуждает его, юриста от Бога, который бы мог стать звездой в своей сфере, год за годом оставаться в тени, работая на это тайное общество. Безусловно, он получал неплохие деньги, и это еще мягко сказано, но посвятил он себя адвокатуре, он бы добился не меньшего, плюс тешил бы свое самолюбие определенной долей известности, которая приходит вместе с успехом. Дональд всегда уклонялся от прямого ответа. Я подозреваю, что ему точно так же, как мне, нравится свобода от условностей, идея вседозволенности. Нам обоим легче дышится в этой губительной для большинства атмосфере. Знаете, есть такие рыбки, которые выживают только в мутной токсичной воде. Так или иначе, он сам никогда не признается. Иногда мне кажется, он не считает меня достаточно умной, чтобы понять его богатый внутренний мир. Он относится ко мне благосклонно и покровительственно, как к собаке, доказавшей свою преданность. Я гоню прочь эти обидные мысли. Некоторые собаки сильно удивляют своих хозяев, когда однажды перегрызают им глотку. Я, конечно, излишне драматизирую. Не могу избавиться от любви к максимализму и художественному преувеличению. Просто меня бесит, когда человек не до конца открывается в ответ на мою откровенность. Признаюсь, я часто фантазирую о том, как Дональда насильно отправляют в игру. Я бы многое отдала, чтобы увидеть выражение его лица в этот момент, как быстро слетела бы с него маска отстраненной вежливости. Сомневаюсь, что он дотянул бы до финиша. Дональд — блестящий теоретик и никудышный боец. Эта мысль помогает мне примириться с его привилегированным положением. Четверг. Бостон, Массачусетс. Рука выглядела неважно. Предплечье сильно распухло и пульсировало. Майк проглотил таблетку обезболивающего, обработал рану антисептиком и сменил повязку. Окна мотеля выходили на пустую парковку. Мало кого прельщала перспектива поселиться в этой дыре, пусть даже на одну ночь. В номере пахло несвежими простынями и потом. Майк потянул раму и сел на подоконник, подставив лицо осеннему ветру. Под одиноким фонарем, выхватывающим из сумрака растрескавшийся асфальт, кружила то ли мышкара, то ли листья. Мигала и трещала вывеска над главным входом. Две буквы загорались и тут же гасли. Гудела автострада, над головой бугрились и перекатывались косматые тучи, в промозглом воздухе витал запах надвигающегося дождя. Майк глотнул кофе. Если так вообще уместно назвать то дрянное пойло, которое получилось в имевшейся в номере кофеварке, и перевел взгляд на темнеющий горизонт. Где-то там остался его город, спокойный и безопасный, где он провел вместе с Вики лучшие дни своей жизни, вопреки свалившимся на них трудностям. Когда-то они с семьей жили на окраине большого шумного города, похожего на Бостон, но Майк почти ничего не помнил из раннего детства. Память сохранила лишь воспоминания о трагедии, а то, что было до, заблокировала, как будто хотела подчеркнуть ее значимость. Чикаго пришелся Майку по душе. Он быстро привык к новому месту. Подружился с соседским парнишкой Бобби, стал лидером школьной бейсбольной команды, всерьез увлекся идеей службы в армии и впоследствии реализовал ее. У него имелись поводы для радости, и не слишком проницательные товарищи считали его веселым парнем. Но в глубине души ему будто что-то не позволяло стать по-настоящему счастливым, и Вики не раз ему об этом говорила. «Ты словно наказываешь себя за что-то. Стоишь перед открытой дверью и не смеешь войти, считая, что недостоин». Он отшучивался, боясь признаться себе самому, насколько верны ее подозрения. И тогда, когда его поперли из армии, и сейчас, когда на него, как на зверя, вели охоту, он не испытывал справедливой ярости. Головой понимал чудовищность происходящего, а нутром чувствовал, что заслуживает всего этого. Бред, конечно, с головой всегда можно договориться, с сердцем нельзя. Майк тряхнул головой, прогоняя неуместную сейчас рефлексию. Ему стоило прикинуть завтрашнюю схему действий, а не сидеть у окна и предаваться грусти. Он погрустит потом, когда выберется из этой передряги живым. «Если выберется», — тихо зажужжал мобильник. Нолан нажал на кнопку принятия вызова. «Майки, привет, милая». Он невольно улыбнулся, услышав знакомый голос. «Я уже успел соскучиться. С тобой все в порядке?» Собеседница казалась взволнованной. «Насколько это возможно, да, я в порядке. Слава богу». Девушка на мгновение умолкла, а затем быстро заговорила. «Ты понял, куда должен подойти завтра? Будь осторожнее, даже если на тебя не нападут прямо там, то сразу сядут на хвост, и едва подвернется удачный момент, не допусти этого, слышишь? Не допусти, Майки». «Тебе-то что с того, а? Ты же на их стороне», — оскалился Нолан и тут же осекся от внезапной догадки. «Ты ведь с ними заодно, так?» Девушка молчала. Он слышал только ее тяжелое дыхание. «Эй, Ты там по своей воле? Майки, я не должна, не могу об этом говорить. Просто делай то, что он велел, хорошо? Он уловил в ее голосе умело подавляемый страх. Эта девчонка отлично собой владела. Майк нахмурился. Черт, почему он раньше не сообразил, что ее могли держать насильно, точно так же, как его самого, заставляя участвовать в игре? Его сбила с толку насмешливая манера речи, не вяжущаяся с образом «дамы в беде». «Тебе не причиняют вреда?» «Нет». Ее голос звучал почти уверенно, и все-таки она замешкалась, прежде чем ответить. «Пожалуйста, не расспрашивай меня». Майк умолк, осмысливая услышанное. Новый поворот полностью менял отношение к происходящему. «Значит, не он один втянут в эту больную игру. Все куда масштабнее, чем ему представлялось, и похоже, что от его действий зависит жизнь не только его матери». «Как тебя зовут, милая?» Его тон смягчился. «Долбанный эгоист. Эта девчонка нуждалась в поддержке больше его самого. Он, по крайней мере, мог убежать или спрятаться». «Так и зови меня, милая», — услышал он невеселый смешок. «Договорились, милая». Они помолчали. В открытое окно пахнуло холодом, по стеклу застучали капли, сначала редкие, затем все чаще и чаще. «Классно ты с автобусом придумал», — она перешла на шепот. «Поднял всех на уши, как ты догадался, хотя это не важно. Желаю тебе удачи завтра, я не прощаюсь, Майки». Она положила трубку, а Нолан все сидел на подоконнике, наблюдая за набирающей силу непогодой. Дождь лил стеной, узкие канавы вдоль парковки быстро наполнились водой и бурлили. Майк порадовался тому, что сегодняшней ночью ему не придется бегать по городу и прятаться по углам. Он выспится, как нормальный человек, под крышей и в тепле. А завтра с утра подумает, как поступить. Солнце то выглядывало, то пряталось за облаками, но к тому моменту, как Майк свернул с улицы Саммер на Арч, остатки белой пелены ветер отогнал на запад, очистив небо до ослепительно-синего цвета. От асфальта поднимался невидимый сырой пар, поблескивали в лучах прозрачные лужи. Храм святого Антония скромно выплывал из-за громоздкого красно-розового здания, подставляя солнцу неприметный серый фасад с узкими арками окон-бойниц, вытянувшихся на три этажа вверх. Оконные узоры, похожие на рисунки пальцем на пыльном стекле, изображали лики святых. В самом центре, под крышей, нависало над тротуаром огромное выкрашенное в зеленый распятие. Нолан остановился напротив, вглядываясь в скульптуру Христа. Выполненная со скрупулезной физиологичностью, она казалась живой. По узкой улице, тесной от припаркованных по обе стороны автомобилей, шныряли прохожие. Из резиденции финансового квартала старомодного, облицованного кирпичом дома выходили спешащие на работу сотрудники с серьезными лицами в дорогих деловых костюмах, те оцененные руководством счастливчики, которым их компании снимали квартиры в самом центре Бостона в шаговой доступности от офиса. Когда зазвонил телефон, Майк быстро поднес его к уху. «Камеры тебя засекли, все в порядке», — затараторила милая. «У тебя есть пара минут, чтобы найти координаты на завтра». «Где их искать?» Нолан огляделся. «Как это выглядит? Это конверт, надпись. Кто-то должен подойти и сказать?» «Я не знаю, Майки, но координаты должны быть на виду. Присмотрись внимательнее, ты должен заметить». Его взгляд заметался по стенам с вывесками, рекламным постером, надписям на кузовах машин. «Ну», — поторопила его собеседница, — «есть что-нибудь?» «Пока ничего». «Смотри внимательнее, Майки. Тебя уже обнаружили. Нужно убираться оттуда как можно быстрее. Что ты видишь? Описывай все». «Баннеры на храме. Всем добро пожаловать. Офисное помещение в аренду. Реклама какой-то фирмы на автомобиле», — начал перечислять Нолан. «Все это не то». Девушка явно нервничала. «Ищи другое». «Два туриста стоят в паре метров от меня, рассматривают карту», — продолжил Майк. «Бомж возле мусорного бака сидит, просит милостыню». «Погоди, а что там с туристами? Можешь глянуть на их карту? Вдруг там отмечено что-то?» «Только что посмотрел», — отозвался Майк, огибая идущих навстречу пешеходов. «Ничего там не отмечено». «Так, погоди», — прервала его милая. «Ты сказал бомж. Полиция обычно гонит оттуда попрошаек. У него там есть какая-то табличка?» «Уже проверяю». Майк быстро пересек улицу, приближаясь к бородатому бездомному. Тот сидел на тротуаре, сложив по-турецки ноги и держа перед грудью картонку с надписью. «Есть. Здесь какие-то цифры. Похоже на широту и долготу». Нолан щелкнул камерой телефона, фотографируя изображение. «А теперь беги, Майки. Не дай им поймать себя». Солнце слепило глаза. Нолан накинул на голову капюшон худи и бодро зашагал к улице Франклин. Вряд ли кто-то рискнет нападать на него в многолюдном центре. Повсюду полно зевак и копов. На месте преследователей он бы постарался увязаться за целью, не выдавая своего присутствия. Он бы действовал осторожно и наверняка. Даже если у тебя полные карманы денег, убийство при свидетелях не сойдет тебе с рук. Сейчас ему нужно оставаться в центре, смешаться с толпой. Те, кто следит за ним, будут вынуждены держаться поблизости, чтобы не потерять его. При должной наблюдательности будет нетрудно выявить хвост. Он брел в тени высотных новостроек, возведенных рядом со старыми зданиями, и смешение стилей и эпох воспринималось как нечто естественное, гармоничное. Зеркальные грани небоскребов отражали потертую лепнину столетних строений по соседству. На широких уличных плазмах крутились ролики, а рядом, за зеленой натянутой сеткой, рабочие реставрировали архитектурное сооружение начала прошлого века с вычурными часами на башне. Возможно, при других обстоятельствах Бостон понравился бы Майку. Было в этом городе что-то особенное, благородное. Нолан остановился на перекрестке и вместе с толпой горожан двинулся на зеленый сигнал светофора. Сбоку в шею ужалило какое-то насекомое. Майк инстинктивно провел по шее ладонью и спустя секунду с недоумением крутил в пальцах крошечный дротик. «Что за...» Он не смог закончить фразу. Язык онемел, прилип к небу. Тело стало ватным, колени подогнулись, и он рухнул посредине дороги, лицом в ярко-синее небо. Оно дрожало, качалось, как корабельный пол. Сперва слух улавливал чьи-то крики и вопли, кто-то теребил его за локоть и заглядывал в неподвижные, широко распахнутые глаза. Издалека доносился вой сирены парамедиков. Его переложили на что-то твердое и теплое, вздернули в воздух. Синее небо сменилось на низкий белый потолок, а затем сознание померкло. Хлесткий удар обжег щеку. Еще один. Колючая волна вспыхнула на правой скуле и перекатилась к подбородку. «Давай же!» Третья пощечина сделала боль реальной, осязаемой, и выдернула Майка из полузабытия. Очнулся. Первое, что увидел Нолан, открыв глаза, была склонившаяся над ним голова. Лысый блестящий череп, живые близко посаженные глаза, крупный мясистый нос на обрюзгшем лице. Хороший мальчик, капризный рот с тонкой верхней губой, искривился в усмешке и отстранился. Нолан медленно повернул голову, занемевшая шея двигалась с трудом, и поморгал, фокусируя зрение. Серые грязные стены, неяркое освещение. «Где я?» «На пути в иной мир», — прозвучал ласковый голос. Майк скосил глаза на стоявшего у стены человека, тот изучал его с нескрываемым любопытством, почти удовольствием, с каким разглядывают прелестного щенка в зоомагазине. Весь его облик производил впечатление какой-то чрезмерности, нарочитого преувеличения. Он напоминал вкрадчивого злодея из комиксов, кого-то вроде Уилсона Фиска из истории про «Сорвиголову», только менее толстого и более улыбчивого. Нолан попробовал сесть, но понял, что не может пошевелиться. Пластиковые стяжки на запястьях и лодыжках надежно удерживали его. Он лежал прикованный к больничной койке, но находился явно не в больнице. Помещение напоминало подвал в заброшенном здании. Ни тебе окон, ни красивой побелки. Наверху дрожала люминесцентная лампа, пахло пылью и спиртом. Пока он находился без сознания, с него сняли куртку и толстовку. Те валялись в углу. Из одежды оставили только брюки и кроссовки. Я никогда не понимал желания этих дуболомов поскорее разделаться с жертвой, доверительно произнес мужчина, продолжая сверлить пленника внимательным взглядом. Им чужда эстетика. Они не понимают элементарные вещи. В том, чтобы быстро убить, нет искусства. Искусство в том, чтобы не убивать как можно дольше. Заставить прочувствовать процесс от и до, проникнуться им в полной мере. «Твою мать, мужик, это что, филиал сумасшедшего дома?» — сиронизировал Майк, пытаясь не выдать внутреннего волнения. Он пока еще не разобрался в ситуации, но то, что успел понять, не оставляло радужных надежд. Фиск улыбнулся и вместо ответа позвал в приоткрытую дверь. «Рэнди, завози». Спустя секунду молодой парень в хирургических перчатках вкатил в помещение портативный блок с монитором и установил его рядом с койкой. Какое-то время Нолан молча наблюдал, как тот подсоединяет к его телу датчики и провода, затем перевел взгляд на Лысого. На сей раз Фиск не проигнорировал его немой вопрос. «Аппарат будет отслеживать показания твоего организма, ты сможешь наблюдать, как умираешь». Парень в перчатках достал шприц и сделал Нолану инъекцию в плечо. «В течение суток тебе будут вводить микродозы инсулина», с видимым удовольствием объяснил Фиск. «Через несколько часов начнут покалывать конечности и ускорится сердцебиение. Появится слабость и тошнота. Постепенно уровень глюкозы в крови понизится до критической отметки, начнутся головокружение и галлюцинации, далее последуют обморок, кома и смерть». Он выдержал драматическую паузу, скользнул взглядом по монитору и усмехнулся. «Пульс участился, это хорошо. Не люблю, когда мои слова оставляют равнодушным. Я вынужден ненадолго уйти. В мое отсутствие Рэнди о тебе позаботится. Когда я вернусь, ты уже почувствуешь изменения в организме». «Ты чертов псих!» Майк дернулся, раня кожу на запястьях. Фиска не смутил его выпад. «Настоящее искусство всегда граничит с безумием. Скоро увидимся». Он кивнул помощнику, и тот вышел из комнаты следом за ним. Дверь захлопнулась, послышался звук удаляющихся шагов и вскоре смолк. Майк остался один, в полной тишине, разбавленной лишь его дыханием и мерным гудением аппарата. «Ладно, ладно, главное успокоиться и не паниковать. Есть кое-что хорошее в этой ситуации, его не убили сразу. Иногда и секунда способна многое изменить, а в его распоряжении имелось несколько часов. Как же он так подставился-то? Полагал, что в толпе его не посмеют тронуть, и не учел, какие возможности дают деньги в совокупности с изобретательностью. Его усыпили, инициировав приступ, и увезли на скорой, которая наверняка поджидала где-то за углом. И ни один свидетель не заметил ничего странного. Прохожему стало плохо, и парамедики забрали его в больницу. Он снова подергал руками, отлично понимая бессмысленность этого действия. Пластиковые стяжки, закрепленные за поручни, сидели плотно. Майк попробовал рвануть их, но твердый пластик лишь порезал кожу, не оставляя возможности переместить руки, разорвать или перетереть путы о гладкий металл. Приказ был не просто идиотским, а тупым и жестоким до самодурства. Они только что вернулись с 15-мильного марш-броска с полной боевой выкладкой, еле волоча ноги, и кто-то из парней присел на землю и не сразу заметил этого высокопоставленного урода, который позже только искал повод, чтобы продемонстрировать свою власть или отыграться за плохое настроение. Под руку попался Дэнни Стивенс, здоровенный детина, но безобидный. Марш-броски давались ему тяжелее, чем остальным. Майк не слышал, с чего начался конфликт. Офицера что-то возмутило в поведении Стивенса, и он приказал ему повторить дистанцию, если тот не хочет, чтобы его вышибли из армии. Капитан Труман попытался вступиться, но в офицера будто бес вселился. Он орал, брызгая слюной, и все его рыхлое в оспинах лицо пошло красными пятнами. Майк даже подумал, уж не под наркотой ли он, слишком неадекватно себя вел. Когда несчастный Стивенс поднялся и направился к линии старта, чтобы заново пробежать марш-бросок, все знали, что Дэнни не осилит повторную дистанцию. Нолан не выдержал. У него тогда пару дней как кончились таблетки, времени заехать за новым рецептом не было, и Майк ощущал нарастающую нервозность, а по ночам просыпался от жутких кошмаров. Офицер повернул к нему голову, заметив направленный на себя пристальный взгляд, и крикнул что-то оскорбительное лично ему, а затем отвесил мерзкую шуточку про Стивенса, сравнив его с девчонкой, и Нолана переклинило. Он тогда совершенно не осознавал, что творит. Позднее он вспомнит, что происходящее на фоне сильной физической усталости казалось нереальным, как сон или галлюцинация. Но кулаками он махал по-настоящему. Его довольно быстро оттащили от офицера, но испортить тому физиономию Майк успел. Его держали за руки, а он вырывался, желая еще сильнее расквасить морду зажравшемуся сукину сыну, лишенному уважения к людям. Нолан не знал, каким образом капитан Труман уговорил офицера не закапывать Майка живьем. Медицинская экспертиза подтвердила наличие определенных психологических проблем. Труман дал ему блестящую характеристику, назвав случившееся нервным срывом, и Нолан отделался малой кровью, его попросту поперли со службы. Майк никак не мог сообразить, какую по счету инъекцию ему ввели, пятую, шестую. Молчаливый парень появлялся через равные интервалы, делал укол и исчезал, не реагируя на попытки пациента разговорить его. Нолану казалось, что он провел здесь уже неделю, так невыносимо медленно тянулось время. Самочувствие оставляло желать лучшего. Несколько раз его чуть не вырвало, голова звенела от напряжения, все тело взмокло от пота. Он понимал, что должен что-то предпринять, иначе вскоре уже не сможет толком соображать, но сознание путалось, и желание заснуть становилось невыносимым. «Я вижу, ты уже начал ощущать прелести надвигающегося гипогликемического шока». Майк не заметил, как в помещение вошел Фиск, и теперь сидел, расположившись с бутылкой пива, на непонятно откуда взявшемся плетеном кресле у стены. Увлекательно наблюдать, как организм борется из последних сил, постепенно слабее и уступая неизбежному. Нас ждут еще несколько прекрасных часов, ни единой секунды из которых я не упущу. Послышалась возня. Помощник устанавливал на треногу видеокамеру. «Процесс твоей смерти будет запечатлен. Этот фильм станет достойным экспонатом моей персональной коллекции». Лицо у Фиска было мягким, а взгляд жестким. Майк поморгал, не веря собственному зрению. Пыльное помещение, медицинское оборудование, камера, наблюдатель в изысканной черной рубашке со стоячим воротничком — такие надевает на пафосные вечеринки элита, его горящие, абсолютно адекватные глаза, которыми он взирал на творящееся безумие. Все это не могло быть реальным. Но что тогда? Сон? Миленький такой сон, от которого мечешься на постели и ходишь под себя. В углу приглушенно зазвонил телефон. «Рэнди». Помощник наклонился к валявшимся на полу вещам, достал из куртки Нолана мобильный и подал Фиску. «Алло». «Нет, прелестница, это не Майки». Он подмигнул пленнику и, накрыв ладонью микрофон, объяснил. «Твой штурман». Затем убрал ладонь и снова заговорил в трубку. «Майк занят, он умирает. Доказательства вы, безусловно, получите». Он вскинул руку, взглянув на часы на запястье. «Часа через три, плюс-минус». Фиск отключился и бросил телефон обратно на пол, на кучу верхней одежды. «А ты не очень разговорчивый». Он сделал глоток и наклонил бутылку, указывая горлышком на Майка. «Плохо себя чувствуешь? Пошел ты». По серому потолку поползли цветные пятна. Лампа двоилась, меняла форму. Прикованные по краям койки руки бесконтрольно подрагивали. Ему становилось хуже. «Рэнди, давай еще дозу». Смысл фразы дошел до Майка не сразу. Он не почувствовал укол, лишь ощутил, как пуще прежнего зачастил пульс. Бум-бум-бум, каждый удар сердца, как удар кнута по открытой ране. Нолан судорожно втянул воздух, до предела наполняя легкие, чтобы не потерять сознание. И снова мелодия звонка, уже другая. «Я скоро вернусь, не скучай». Скрип двери, щелчок, тишина, гнетущая, густая, как вулканическая лава, медленно заполнила комнату. Майк пребывал в пограничном состоянии между явью и бредом, и где-то на задворках его сознания крутилась чудовищная догадка. Он постарел. Его держали здесь несколько десятилетий. Он разменивал день за днем, не осознавая, как быстро бегут годы, и сам не заметил, как превратился в немощного старика, безвольного, слабого, способного лишь на сожаление. Майк дернулся изо всех сил, на какие был способен. Он действительно умирает. Умирает, мать вашу. Он рвался в удерживавших его путах, но те не поддавались. Теплая липкая кровь стекала по запястьям и ладоням, но он не испытывал боли. Несколько минут он бился в конвульсиях, пытаясь расшатать конструкцию, перевернуть койку, сделать хоть что-нибудь, но единственное, чего добился, это чуть больше свободы в правой ноге. Стяжка, закрепленная за горизонтальный металлический прут, идущий по периметру койки, слегка ослабла, позволяя шевелить ступней. Нолан кое-как извернулся, пытаясь согнуть ногу в колене и подтянуть к бедрам. С первого раза не получилось. От неестественного движения голень свело судорогой, а в лодыжке прострелило. Он снова и снова выворачивал ногу, подтягивая ее к корпусу, и, наконец, ему удалось приблизить ее настолько, что пальцы правой руки коснулись резиновой пятки кроссовки. Только бы все получилось. Он сделал последнее усилие, напрягая мускулы до предела, и ухватился за шнурок. Пальцы сводило, спазмированная нога одеревенела, но он продолжал развязывать и тянуть шнурок, пока не вытянул достаточно, чтобы продеть его через пластиковую стяжку. Пальцы тряслись от чрезмерного напряжения, пот заливал глаза. Майк едва удерживал концентрацию, осознавая, что может отключиться в любой момент. И тогда все, конец. Ему удалось сделать петлю и завязать шнурок, соединив его со второй половиной. Теперь оставалось создать трение и молить небеса, чтобы оно сработало. Он дернул ногу вперед, едва не закричав от пронзившей запястье боли. Тонкий пластик впивался глубоко, разрезая мягкие ткани, и снова дернул еще и еще. «Ну же! Ну же!» Руку рефлекторно выбросило вверх, когда стяжка разорвалась. Майк поспешно сел, в глазах потемнело, вытянул шнурок, продел его через другую стяжку. Теперь дело пошло быстрее. Избавившись от оков, Нолан вскочил на ноги, Но комната стремительно закружилась, он утратил равновесие и свалился на пол. Нельзя терять сознание, нельзя. Он подполз к брошенной в углу одежде и начал судорожно шарить в карманах. Пистолет они, конечно, забрали, но сейчас его интересовало кое-что другое, кое-что, способное вернуть его к жизни, если только он не ошибся. В кармане куртки должен был остаться шоколадный батончик. Боже, благослови производителей шоколадных батончиков и автозаправочные станции, где они в изобилии продаются. Он разодрал шелестящую обертку и вцепился зубами в сладкую мякоть, запихивая в рот целиком, почти не жуя. Кровь бешено стучала в висках, казалось, голова вот-вот лопнет, внутренности крутило, словно кто-то пробил его живот и наматывал их на кулак. Его едва не стошнило. Он сел, привалившись к стене, и попытался дышать размеренно. Скоро глюкоза подействует, нужно лишь немного времени. 10 минут, хотя бы 10 минут, чтобы он смог оказать сопротивление. Накатывалась дремота, тело будто оцепенело. Он завалился на бок, на ледяной цементный пол, и даже не заметил этого. Зябкий холод покалывал кожу, кристаллизуя капли влаги, покрывая тело тонким слоем инея. Майк не отдавал себе отчет. То ли он бредил, то ли действительно превращался в ледяную фигуру. Дверь бесшумно отворилась, и вошла Вики, абсолютно голая. Медленно приблизилась, перевернула его на спину и легла сверху, такая горячая, что об нее можно было обжечься. Майк сомкнул веки, с наслаждением чувствуя, как быстро нагревается, пропитываясь ее жаром. «Беги, Майки, не дай им поймать себя», — пробормотала Вики голосом девчонки из телефона. «Не дай им поймать». Он резко распахнул глаза и сел, озираясь по сторонам. Он по-прежнему находился в комнате один, но в коридоре отчетливо звучали приближающиеся шаги. Нолан быстро надел толстовку и вскочил, радуясь вернувшемуся контролю над телом. Схватил треногу с массивной видеокамерой и замер у двери, заклиная собственный организм не отказать ему в решительный момент. Первым вошел молчун Рэнди. На его неудачливую голову и пришелся первый мощный удар тяжелым корпусом камеры. Удар ошеломил его, но не сбил с ног. Он согнулся, хватаясь за голову, давая Нолану время выскочить в коридор и атаковать Фиска. Чертов псих держал в руке бокал с вином, намереваясь хорошо провести время в компании умирающей жертвы. За долю секунды одухотворенное, почти сладострастное выражение на его лице сменилось на удивление, а затем на испуг. Может быть, он был сказочно богат, но его деньги не помогли ему себя защитить. Майк хорошенько припечатал его импровизированной дубинкой один раз, второй, третий, а потом добавил оклемавшемуся Рэнди. «Ты сейчас совершаешь большую ошибку», — сдавленно пробормотал Фиск, скорчившись и прижимая ладонь к разбитому лицу. «Я и раньше их совершал». Майк выбросил кулак вперед, и костяшки пальцев с хрустом врезались в мясистый нос, ломая его. В этот момент в коридоре появился привлеченный шумом охранник. Увидев направленный на себя пистолет, Нолан успел дернуть Фиска на себя, прикрываясь им как щитом. Пуля прошила бок толстяка, исторгнувшего из себя такой нечеловеческий вопль, будто с него заживо сдирали кожу. Охранник растерянно замер, и этого хватило, чтобы Майки ринулся на него и сбил с ног. Завязалась схватка. Выбитый из рук пистолет отлетел к стене. В лучшем физическом состоянии Нолан наверняка поборол бы противника без проблем. Рукопашный бой был его коньком. Но сейчас перевес оказался на другой стороне. С каждым мгновением силы Майка таяли. Соперник сделал резкий выпад, на полусогнутых ногах, обхватил его колени и протаранил плечом живот Майка, роняя его на спину. Оказавшись на коленях между его ног, охранник начал молотить его по корпусу и голове. Позиция была идеальна. Нолан прижал подбородок к груди, заблокировал правую руку соперника и одновременно с этим выполнил косой захват ногами через шею и подмышку, проводя удушающий прием «треугольник». Он приподнялся на лопатки, отталкивая противника соединенными ногами и усиливая удушающий. Чувствуя, что еще немного и сам потеряет сознание, Нолан сцепил зубы и, не ослабляя захват, пока охранник не перестал сопротивляться и не отключился от гипоксии из-за пережатой сонной артерии. Майк столкнул с себя безвольное тело, когда в миллиметре от его головы чиркнула пуля. Во время схватки Фиск добрался до пистолета и теперь целился в него, зажимая рану в животе свободной рукой. Нолан откатился к стене. Вторая выпущенная пуля едва не задела его плечо и накинулся на Фиска за мгновение до третьего выстрела. Нолан успел обхватить руками сжимавшую оружие ладонь и изменить траекторию, только поэтому пуля просвистела над ухом, а не пробила ему лоб. Два сокрушительных удара отправили Фиска в нокаут. Находясь в близком к обмороку состоянии, Нолан обшарил его карманы, достал ключи от машины и, держась за стену, поковылял к выходу. Он мчался с такой скоростью, что любой полицейский патруль мгновенно бросился бы за ним в погоню, если бы только встретился на пути. Но его автомобиль, будто заколдованный, невидимый для остальных, несся по предрассветному шоссе, а огни фонарей за окном струились сплошной светящейся линией. Он крутанул руль, едва вписавшись в поворот, колесо чиркнуло по бордюру, проследовал еще километр, сбавил скорость и съехал на обочину. Дальше пошел пешком. Ночь убывала, но серый сумрак еще клубился на тихих улочках. Майк брел на автомате в полубреду, ноги переставлялись сами собой. Он спотыкался, едва не падая, но продолжал шагать с трудом, различая дорогу. Когда мотель появился в поле зрения, его ноги подкосились, и он рухнул на тротуар, успев выставить руки, и лишь благодаря этому не впечатался лицом в асфальт. Несколько минут он стоял на четвереньках, не в состоянии справиться с головокружением, потом кое-как поднялся и, шатаясь, добрался до мотеля. В номере ему хватило сил вытащить из холодильника кусок пиццы и затолкать его в рот, после чего он достал из-за батареи беретту, повалился на кровать и заснул, не выпуская оружие из рук.